76. Никто не носит чуждой мысли. Свое осуждение будет ответственным перед миром. Так отшельник один молился, лишь повторяя на своем языке «ты, ты, ты». Он уверял, что в кратчайшем утверждении он сосредоточил сильнейшую мощь. На разных языках, разно, но туда же стремятся сознания.